Здравия добру, молодцы и красной девицы! Аз есмь Иван-царевич прискакал на сером волке с радостными вестями. В эпоху волка мы вспоминаем наш древний язык, который растет на древе жизни, древний словенский язык. Вначале было слово, и слово это было словенское. И сегодня я хочу поведать о прикладном значении словенского языка, как он нам помогает найти в жизни клад и превратить свою жизнь в лад. Мудрость 39-го царства. Число от 1 до 9 описывает наш телесный мир, как тело привести в порядок. Числа от 10 до 90 описывают душевный мир, серебряное царство. И числа от 100 до 900 описывают духовный мир, золотое царство в сказках. 39-е царство – это русское название Солнечной системы, потому что вокруг Ярилы Солнца кружится три круга по 9 земель. И когда мы начинаем познавать 39-е царство, 39 числа Бога, то мы переходим на космический вообще уровень понимания жизни. Потому что раньше, когда строили терема с разным углом крыш, когда шили одежду, украшали разными узорами и камнями самоцветными, всегда учитывали мудрость 39-го царства, 39 чисел числа Бога. У нас есть три ступени изучение православной веры ведической. Каждая ступень состоит из трех частей. Получается, 39-я мудрость есть православной веры. Вот эта 39-я структура, она постоянно прослеживается в глубине, в тайне наших славянских знаний. И народная мудрость до сих пор нам с детства говорит как? Соображать надо на троих. И это правда. В христианстве осталось понятие Святой Троицы. В славянской культуре три глав. И вот эта тема 3 по 3, 33 богатыря, это ключевая тема. И вот семья у нас рождается только, когда рождается ребенок. Муж и жена, мужчина и женщина, это не семья, это заготовка для семьи. Когда рождается ребенок, тогда рождается семья. Только когда появляется третий, рождается семья. Поэтому всегда соображать можно на троих. И вот сознание отца, матери и ребенка, и вот эта Святая Троица, это и есть Святой Триглав, они начинают создавать гармоничный мир вокруг себя. Потому что пока трое третьего нету, третьего элемента, ничего гармоничного получится, будет недостаточно гармонии. Третий элемент дает гармонию. И вот тайная мудрость 39-го царства, которая спрятана в буквице, она еще разработана в игре Ивана Царевича 39 чисел числа Бога. Это карточная, очень веселая, азартная игра, которая помогает быстро выучить эти числа и начать приобщаться к мудрости числа Бога. А мой друг Андрей Ивашко написал книгу «Числоведение и нумерология», где тоже даются данные по нашим славянским числам. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, кому это близко, чистота, честность, четкость, число Бога, 39-го царства, изучайте. Так, следующее прикладное значение буквицы. Вхождение в ось мира. Каждому человеку нужно понять вот это. Видите? Восьмиконечная звезда, камень и латырь у нас. Знак колядник, свастика из восьми спиц. Восемь солнечных праздников в году. И человек проходит восемь ступеней от рожденного человека до созидающего. Подробности описаны в книге Ивана Царевича «Златый путь восхождения». И когда человек 8 ступеней проходит, смотрите, вот здесь, вот они 8, оп, оп, он ходит вот сюда, в оук великий, в центр буквица, в хребет, в стан. И человек проходит духовное преображение, когда он входит в ось мира. Это можно сравнить, как гусеница превращается в бабочку. Человек становится крылатым, он превращается в аса. Если гусеница, она только вот ползает по листьям, по земле, вот как мы с вами вот ползаем здесь. А во сне-то мы часто летаем, и нам хочется летать. И для этого у нас в сказках есть летучий корабль, ковер-самолет. Сейчас у нас есть металлические самолеты Аэрофлота, на которых мы летаем. Люди хотят летать, потому что летать – это естественное, божественное желание, которое в глубине каждого человека. И вот для того, чтобы научиться летать, надо раскрутить колесо фортуны из восьми спиц, вот эту восьмиконечную звезду буквицы понять, войти в великий Оук, Оук. Русь у нас пишется через эту букву, Роусь. Вот у нас два слова появилось, Русь и Россия. Это два слова, которые появились из одного слова, Роусь. Мы живем на Святой Роуси. Вот. Буквица тоже так пишется. Боуквица, правильно. Боуквица. Оу. Вот это оу осталось в белорусском языке. Мой же родной язык белорусский. Мы говорим деуки, пайшоу, увайшоу. И белорусы, они самые центрированные люди, заметьте. Вот доказательство моих слов. Белорусы – это единственные славяне, которые дружат со всеми соседями. Вот, белорусы дружат с русскими, с украинцами, с поляками, с литовцами. Это страны, с которыми граничит Беларусь. И все любят белорусов, и белорусы любят всех. А вот если взять любую страну, хоть Украину, хоть Польшу, хоть Россию, понимаешь, кто-то любит вас из соседей, а кто-то очень не любит. Нету центровки, нету хребта, нету, понимаете. Поэтому надо учиться у кого? У белорусов. Оу. И вот в Беларуси проходит самый большой славянский базар, славянский музыкальный фестиваль, который объединяет всех славян. Каждый год приезжает, и все на всех славянских языках там поются песни в городе Витебск. Еще вот этот вот хребет, ось мира, которую нам надо познать. Кто этой осью владеет, тот, в принципе, весь миром и управляет. Он проходит так. В буквице это Оук. В Колядники вот это 8 праздников, которые рождаются на Каляду. Она планете Земля, как на шаре, вот эта ось проходит так. Гиперборея, Белое море, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Витебск, где базар проходит, Гомель, где родился Иван-Царевич, Чернобыль, Киев, мать городов русских, Белая церковь, священный город в Украине очень, Одесса, мама, Кишинев, Царьград, который сейчас называется Стамбул, Александрия и египетские пирамиды, вот все, что назвал, находится на одной линии. Это хребет матери сырой земли. Вот какие люди на нем управляют, те управляют, в принципе, всем человечеством. Царьград, Стамбул, он же когда-то русским был, поэтому он назывался Царьград. Там говорили вот на этом языке, ас боги веди глаголи добро. Потом Царьград захватили христиане, сделали Константинополь. Потом захватили мусульмане, и сейчас называется он Стамбул. И вообще Царьград это, кстати, центральная линия этого хребта. Какая религия или вера доминирует в Царьграде, такая доминирует на земле. Вот почему мусульмане сейчас прут и везде всем щемят. Потому что они владеют городом Царьградом. Кто владеет Царьградом, тот дает доминирующую религию на земле. Вот когда это был город Константинополь, была самая модная религия христианство. Все, оно всех на земле управляло полностью. Как только мусульмане захватили Царьград и сделали Стамбул, сейчас мусульмане всех щемят. И заметьте, как битва идет за эти города, за Царьград битва. В Александрии была огромная библиотека, ее сожгли Кощей. Да, в Киеве вы знаете, какие разборки идут, да? В Одессе вы знаете, сожгли людей. То есть там битва идет нешуточная между светлыми и темными силами. Вот. Единственное, что в Гомеле спокойно, белорусы, в Витебске спокойно, ну и в Санкт-Петербурге спокойно. Но и заметьте, что страной, хоть столица находится в Москве, управляет почему-то питерские. Потому что Питер – это духовная столица Руси. Вот оттуда растут ноги. Оттуда идут все главные темы. Санкт-Петербург. Вот, потому что он находится на хребте матери сырой земли, позвоночник. Чувствуете, это все связано с буквицей. Так, 8 ступеней надо пройти и войти в ось мира, в буквицу Оук. Вот, для того, чтобы понять эти 8 ступеней, следующее прикладное значение буквицы, которое нам полезно это 16 азбучных истин. В буквице 16 азбучных истин. И мы с детства все слышали, что есть азбучные истины, что это самое главное, что жить надо по азбучным истинам. И я тоже это слышал и репу чесал, что там за азбучные истины. И только сейчас, познакомившись с буквицей и прочитав эти 16 азбучных истин, стало все понятно. Что делать с человеческой жизнью, что делать с народом, что делать с землей, что делать с космосом. Внутри каждого человека скрыта 16-энергоновая структура. Над нами 16 чертогов, а не 12 знаков зодиака. 16 чертогов над нами. В сказках чаще всего упоминается чертог Финиста Ясного Сокола. И вот заметьте, в сказках говорится: в 39-м царстве, в 30-м государстве. Это дается точно космический адрес. Его, правда, чуть переделали, слово «чертог» поменяли на «государство». Правильно говорить так: за 3-9 земель, то есть это за пределами Солнечной системы, в 3-10 чертоге. 3-10 это 13, это 3-10. Тройка на десятке, 13 чертог Финиста, вот он как раз входит в 16 чертогов нашего Сварожьего круга. Туда чаще всего в сказках летают за чудесами. И действительно, вот такие волшебные вещи, как ковер-самолет, скатерть-самобранка, волшебное зеркальце, волшебная палочка, меч-кладенец, нам в 39-е царство, на нашу мать сырую землю, принесли именно из 3-10 чертога. Это чертог волшебников. В чертоге Финиста Ясного Сокола живут волшебники и волшебницы. И в сказках именно оттуда приходит все волшебство к нам. Это правда. Эти волшебники имеют глаза зеленого цвета, потому что в 3-10 чертоге там тоже светит солнышко, и солнышко это имеет зеленоватый оттенок. И оттуда на землю прибыли зеленоглазые люди, и сейчас прибывают. И Иван Царевич, и Андрей Ивашко тоже зеленоглазые. Поэтому мы вам рассказываем волшебные знания из чертога Финиста. И Рюриковичи, которые Соколовы были, Финист Ясный Сокол, это тоже были наши люди, Соколовы. Потом, когда пришли Романовы, это пришли Орловы. Они символ орла взяли. Потом пришел Советский Союз, это пришли кто? Голубевы. Потому что символ Советского Союза была птица голубь мира. Вот. Сейчас в Российской Федерации к нам пришли кто? Кукушкины. И все началось с песни кукушки Цоя. А кукушка, знаете, чем занимается? Яйца в чужое гнездо подкидывает. А наша с вами задача сейчас восстановить Русь, и она спускается с небес. Русь Финиста Ясного Сокола. Каким-то волшебным образом, который мы даже логически понять не можем, вообще не можем никак понять, что происходит сейчас в России, кто этим всем управляет. А я вам скажу, всем управляет царь Горох, и на земле будет утверждена сказочная Русь, и все к этому идет. Но чтобы это увидеть, надо протереть свой третий глаз. Смотри в оба, а зри в три. С 39-м царством подружишься, 16 чертогами подружишься, 16 азбучными истинами подружишься и поймешь, что сейчас у нас все хорошо. Просто сейчас идет великий передел. И передел идет в лучшую сторону. Потому что эпоха волка, это наступила эпоха волшебников, утро сварога, духовное пробуждение всего человечества. И вот знаете, что это неизбежно. Вот заметьте, что бы мы ни делали, хорошо мы себя ведем, плохо, работаем, мы спим, все равно утром солнце встанет и начнется рассвет. И так каждое утро. И точно так же сейчас наступает космический рассвет. И независимо от того, что будет делать каждый из нас, плохое или хорошее, спать или просыпаться, рассвет наступит. И вопрос только в том, будешь ли ты в этом рассвете? Хочешь включить доступ в буквице? Буквица дает коды доступа для того, чтобы себя перепрограммировать, кодировать. Кодировать – это коды Ирия получить, кодировать. Чтобы вписаться в эпоху волка, стать волшебником. А заметьте, в сказке «Иван Царевич и Серый Волк» волк – это кто? Оборотень. Волк превращается то в жар-птицу, то в коня, то в Елену Прекрасную. И вот задача наша тоже стать такими оборотнями, научиться оборачиваться, превращаться. А представьте, если мы с вами волшебники и волшебницы, нам разве волнует налоговое законодательство, законы, которые принимают люди в черных одеждах? А на волшебников это не влияет. Почему? Дуракам закон не писан. Понимаешь? Вот если ты ведешь себя как умные братья, конечно, тебе тяжело будет, и с каждым днем все хуже. А если ты будешь дурачок и дурочка, если ты будешь волшебник и волшебница, то будет как в поговорке, дуракам всегда везет. Правильно? А если у волшебника есть шапка-невидимка, если у него есть ковер-самолет, волшебная палочка, что с ним может сделать какой-нибудь злой змей Горыныч или Кощей? Ничего. Одел шапку-невидимку, сапоги-скороходы, и тебя нету. И все это тут можно найти. Итак, добрые молодцы, красные девицы, давайте я вам почитаю эти истины. Вот они как расположены. 7 строчек по горизонтали, 7 по вертикали и 2 по диагонали. И заметьте, на что это похоже. Опять же, вышивка. Ниточки у меня в одежде так идут, ниточки так идут и по диагонали. Заметьте, чаще всего на древних русских рубахах, сарафанах вышивали восьмиконечные звезды, которые по диагонали ниточки шли, правильно? То есть вот так белые ниточки идут, так белые ниточки, а красные идут вот так. То есть вот эта мудрость 16 азбучных истин, пожалуйста, она в вышивке, в рукоделии, в устройстве теремов древних изб, даже в устройстве телеги это все отражено. В древней телеге обязательно должно быть 8 спиц. Или 16, если это карета большая. Аз боги веди, глаголи добро, есть, есть. Аз богов ведает, глаголя добро, которое есть жизнь многомерная, прорастая в явь всеми телами матрешки. Живот дело земля, иже и нить, гервь. Жизнь, обильная на земле, гармонирует со вселенской жизнью и народной истиной, создавая совершенство всех форм. Как у людей мыслите, наш он покой рецы. Красоту вокруг ладно осмысляйте, намеки и науки озаренно постигая, выполняйте свое предназначение и рок. Слово твердо. У-коук, ферт, хер, от. Слово твердое – это зов сердца к устоям родовым и благородству, хороводу и ответственности. Цы, червь, леша, шта, ер, еры, ерь. Цель чистая, заполняя ширь разнообразием сотворенным, единым во множестве целостного творения. Ять, юнь, арь, эдо, ом, ен, одь. Познавайте связь небес и земли, и их единство, эрудиции постигая сияние божественного наследия. Йота-ота, кси-пси, фита, ижица, ижа. Познавайте неизведанное, дух и душу соединяйте с природой в благости, каждый миг вечности. Аз, живот, како, слово, це, ци, ять, йота. Аз живет красиво, словами царскими и совестью, соединяя познание небес и земли, йота за йотой. Йота – это единица знания божественного. Боги зело людям твердят, червль, юнь, ота. Боги зело часто людям твердят и повторяют. Чисто и честно уникальное движение в непознанное каждого человека. Веди земля, мыслите ук, ша, арь, кси. Ведает земля мудрость устоев, зовущую, к шире образа единого духа, растворенная во всем сущем. Глаголь иже наш, оук, шта, эдо, пси. Глаголь истину нашу, в устоях родовых закрепленную, для познания этичного развития своей души. Добро и же и он. ферт. Ер ом фита. Добро есть истина, озаренная благородством, утвержденным надежно в сиянии природной красоты. Есть и нить покой хер, еры, ен, ижица. Бытие общинное покоится на равновесии земного и небесного, приносящего зрелые плоды высшей благодати. Есмь герь рецы от ерь оди ижа. Разнообразие природных форм есть радость и сияет совершенным богатством, передаваемым во времени. Аз зело мыслите, оук, ер, ен, ижа. Аз должен зело ускорять мысль, чтобы укреплять устои предков, глубиной уходящих в бесконечность. И 16-я азбучная истина. Йота, юнь, ша, оук. Он и нить есмь. Себя познавая вокруг, процветайте на земле общинами дружными, по устоям предков вечность. Ура! Вот послание предков, 16 азбучных истин, 16 самых главных правил, 16 устоев, по которым нам надо всем жить. И тогда мы будем духовно расти по золотому пути вверх. Итак, первое. Буквица – это программа развития на 49 лет жизни. Буквица – это календарь на год. Буквица дает гармонию и танец мужского и женского начала. Буквица нам помогает понять связь с 39-м царством, 39 числами числа Бога, научиться соображать на троих. Буквица помогает нам войти в ось мира, празднуя 8 праздников, раскручивая колесо фортуны, и обрести силу рода, входя в ось мира. Буквица нам дает 16 азбучных истин, соединяет 16 чертогами сварги перечистой. И седьмое значение буквицы, то, что буквица дает нам понимание, как развивать наши 7 тел матрешки, 7 одежек и все без застежек, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, 7 верст до небес и все лесом. Заметьте, в русских народных пословицах, которые нам собрал заботливо Владимир Даль, осталось более 100 пословиц про число 7. И мы с вами появляемся из семени мужчины, не из 8, не из 9. И вот если вы посмотрите на тело, вот видите тело, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть 7 пар суставов по рукам, 7 пар суставов по ногам до позвоночника человека. Дальше, смотрите, 7 шейных позвонков в теле есть у нас. 7 отверстий в голове. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И наблюдая и за человеком, и за природой, и за народной культурой, мы видим вот эту семеричность. И в буквице у нас квадратик 7 на 7. У человека есть 7 тел, 7 одежек и все без застежек. Первое тело явье. Как привести явье тело в порядок, описывается в первой строчке и буквице. Аз боги веди глаголи добро есть есмь. Явье тело у человека развивается от 1 до 7 лет. Лучше всего, потому что человек вот такой рождается, и потом в 7 лет он уже в 2 раза больше. Самый большой идет рост явьего тела. И первые 7 лет человек как раз осваивает. Так, куда я попал? Домик этот, теремок, тело. Что с ним делать? Что с руками? Что с ногами? Как есть? Как пить? Как какать? Как спать? Как взаимодействовать с другими людьми? Вот именно за 7 лет это явье тело мы изучаем. Потом у нас идет жарье тело с 8 до 14. Как привести в порядок жарье тело? Вот. Живот, зело, земля. Ижей, и нить. Герь. То есть, когда мы приводим в порядок жарье тело, согласно буквице, мужчины становятся герь, герой, Геракл, Геркулес. То есть не обязательно надо быть большим шкафом, но обязательно, дорогие мужчины, надо быть сильным. У нас, заметьте, есть два вида мужчин, орлы и соколы. Вот как Иван Царевич, это соколы, такие худенькие, но жилистые. А такие большие шкафы, крепкие, мускулистые, это у нас орлы. И вот заметьте, древнерусский герб, это двуглавый орел, говорят, но это неправильно. Правильно, это союз орлов и соколов. В одну сторону мужчина орел смотрит, в другую мужчина сокол. И вот орлы и соколы должны охранять Русь. Это герб нашей Древней Руси. Две птицы, орел и сокол. И в армии до сих пор мужчин называют орлами, иногда соколами. Да? Орлы, сейчас мы там врагу выдадим. Иван-царевич регулярно проводит молодецкие забавы. И очень часто видно, что соколы ни в чем не уступают орлам. То есть вот такие жилистые ребята, вот такие с тоненькими руками, но вот семижильные. Валят вот таких шкафов, но рыхлых, только так. Поэтому для мужчины важно быть небольшим или маленьким, а важно быть сильным. Будь ты какой хочешь толщины, но главное, чтобы ты пришел на молодецкие забавы, и как вставил там всем, и все сказали, вот это богатырь, понимаешь? И вот это вот проработанная буквица «Герь», в тебе есть героическая сила, поэтому приезжай на фестивале к Ивану Царевичу на молодецкие забавы, померяемся с тобой. Древнерусские волхвы все, древнегреческие философы, Платон, Сократ, это были все очень сильные мужчины. Не такие, как сейчас некоторые вот непонятные такие разваливающиеся ребята, которые духовные ценности дают. Любой волф, любой мудрец, он должен выйти на молодецкие забавы и выступить как мужчина достойно. Нельзя изучать духовную мудрость, нельзя влезть в тонкие миры, пока ты выглядишь как тюфяк с какашечками. Или как Дистрофан, который не может защитить себя, свою семью, свой народ. Ервь обязательно для мужчины. Вот, семижильная сила. Пришел, увидел, победил. А для девицы буквица ервь – это вот гарна девица. Вот заметьте, есть буква Г – глаголь. Вот она в первой строчке. И Г – глаголь – это буквица земная, согласующая. А ервь – это гласящая, небесная, мужская. Она идет из глубины. Г! А Г, вот оно рождается, Г. Вот тут. С-т-п-р-м-н. Все согласные рождаются вот тут у поверхности рта. Поэтому женщины, они всегда поверхностные. С-т-м-н-т. Вот. Глубиной должен заниматься мужчина. Поэтому мужчина очень сильно хочет залезть в глубину женщины. Оставить твое семя свое там, и чтобы ребенок вырос. Поэтому женщины должны обязательно учиться и воспитываться у мужчин. Тогда только они пойдут духовным путем. Мужчина знает глубину, женщина знает ширину. И сочетание глубины и ширины дает всем духовную пользу и земную пользу. И вот женщина, она гарная, у нее должна быть сочная попка гарная. Грудь такая сочная, как яблочки, щеки такие румяные. Не зеленые, как неспелое яблоко и бледнолицые, что здоровья нету, а румяные такие щеки, вот это гарна девица, понимаешь, Галя, Ганна, вот это раньше говорили на таких, понимаешь? Вот, ервь, то есть жарье тело прокачал, а потом ты прорабатываешь третье тело матрешки, навье тело. Только когда ты явно красив, когда ты силен, как мужчина, можешь надавать всем на масленице, на молодецких забавах. Только когда ты, как женщина, сочная, со стройной осанкой. Только после этого надо сушить мозги, изучать науки. Посмотрите, третья строчка буквица. Мудрость народная, науки, наследие предков. Мозгов должно быть много. С 15 лет до 21. Только когда сильное тело, надо изучать много наук, читать много книг. Пока нету сильного тела, вот как сейчас детям, подросткам дают много знаний, а тела сильного нету. И они вот такие рахиты, понимаешь, дистрофики с плохой осанкой, мальчики и девочки. Нельзя детям, подросткам, отрокам, пока они не прокачали сильные мышцы, нельзя давать много знаний по математике, по русскому языку, по географии. Но только по чуть-чуть. Сейчас аз Иван-Царевич, говорю вам мудрость буквицы. То есть с 8 до 14 физкультура, молодецкие забавы, танцы, игры, хороводы, акробатика, гимнастика. Прокачаться, усиленная интеллектуальная нагрузка, много знаний, много мудрости, только когда сильное тело. Вот, с 15 лет до 21. Надо изучать что? К – культура, кон – Л. Видите, культура, календарь, М. Матрешка, мудрость народная, наследие предков, Н. Наше. О. Озарение откровения, и человек начинает понимать свое предназначение. То есть к 21 лету, к 21 году мужчина, который называется отрок и отроковица, у них открывается рок. Поэтому у нас 21 буква рецы, это что? Рок. До этого возраста мы отроки и отроковицы. Рок открывается 21. И дальше задача человека повиноваться року и четко выполнять уроки по буквице. Неделя за неделей, лето за лето. На 49 лет программа развития по буквице расписана. И мы это все интуитивно чувствуем. Вот как бы кто верил или не верил в судьбу, верил или не верил в предназначение, все равно вот, когда мы остаемся в тишине, мы чувствуем, что в жизни есть какой-то смысл. И вот вначале было слово. И слово это было Богом. И слово это было на славянском языке. И именно, заметьте, слово, смысл, счастье, свет, семья на букву «С». И сказка, сказка обязательно. Все на «С», понимаете? А это все открывается, когда идет «ПР». Повиновение уроку. Поэтому древняя мантра какая? Йо-пар-эс-э-тэ. Йо-пар-эс-э-тэ. Йо – это йота, познание, йота за йотой. Надо «П» – познать свой урок. Выполнять ПР – предназначение, и тогда откроется С – счастье, судьба, сказка, и Т – твердое, толковое, талантливое. То есть Йо-пар-эс-э-тэ – это древнерусская мантра, которая помогает человеку найти свое предназначение, повиноваться року, С – служить, Т – толково, своему народу. Все люди родились для того, чтобы служить жизни. Мужчина должен служить родным богам, своему отчизне и родине. Женщина должна служить своему отцу и мужу. Дети должны служить родителям. И тогда се, вот эта служба, она приносит се счастье, служение счастья. Но служение это должно быть какое? Вот тут написано. Вот, служение должно быть какое? Красивое, любовное. Служить можно только с любовью. Т, толковое. Целостное, чистое, честное. Вот видите, вот вокруг служения вот такие буквы. Красота, любовь, толк, чистота, цельность, целеустремленность. Вот, значит, с 21 года можно свадьбу создавать. До этого времени вы пока еще не зеленые фрукты, жениться рано. С 21 года надо только жениться. Потому что в буквице так написано. Свадьба – это 22 буква. Все. А перед этим ПР. Предложение, потом С. Согласно, С – свадьба. Вот. И именно создание семей, дружеских коллективов, больших трудовых коллективов у человека начинается с 21 года до 28. Идет развитие клубьего тела. Путеводный клубочек каждый человек получает. Вот он, буквица О – это и есть путеводный клубочек. Самая буквица, похожая как раз на узелковое письмо. И в это время люди учатся создавать союзы. Трудовые, дружеские, любовные, созидательные союзы. Толковые, удачные, успешные, фартовые, хорошие, отличные. Все это буквицы с этой четвертой строчки. Дальше царь в голове, пятое тело, колобье тело. Это у нас клубье тело было, а сейчас колобье тело, колобок. Золотой шар разума. Зажигается с 29 лет до 35. В это время человек должен целостно вообще понимать свою жизнь. Иметь цели. Какие цели? Чистые, четкие, честные. То есть к 29 летам надо разобраться со своей жизнью. Начинает зажигаться царь в голове. Он зажигается в течение 7 лет. С 29 по 35 лет. Ци, черв, ша, шта, ер, еры, ерь. К чему мы должны прийти? Ерь – это состояние безупречности. Когда мы все делаем наилучшим образом из всех возможных. Потому что когда у тебя царь в голове, ты понимаешь, что лучше делать самым лучшим образом или вообще не делать. Вот это подход правильного человека. И вот как раз человеческое сознание просыпается в этом возрасте. Заметьте, ЦИ, потом идет буквица ЧЕ, червли. В буквице четко видно, вот первые две строчки, они связаны с сознанием жития. У жития работает одно тело или два, активизированное, остальные в спящем состоянии. Дальше мы видим буквица Л, людина. Это третья строчка. Третья строчка и четвертая строчка – это людина. То есть у людины из семи тел активировано три тела или четыре. А человек – это тот, у которого активировано пять тел, шесть или семь. То есть совершенный человек, у которого все семь тел работают, все 49 букет светятся изнутри, из структуры человека, тот становится асом. Ас – это совершенный человек. То, к чему мы должны прийти – в этой жизни или в следующей, когда мы становимся асами, после смерти мы перевоплощаемся в мир слави и живем в мире легов или гинь. Это мир слави, ближайший к нам. Вот. Поэтому добрые молодцы, красные девицы. Шестая строчка. Это строчка дивьего тела, тело волшебства. Человек становится волшебником. С 36 лет до 42. И вот у меня здесь игра, золотой характер по буквице, и сбоку как раз символы идет. Явье тело, матрешка нарисована, жарье тело, жар птицы, жар цвет. Навье тело, это волшебное зеркальце. Потом клубье тело, четвертая строчка, путеводный клубочек. Пятое тело, солнышко, царь в голове, колобок. Шестое тело, нарисован изумруд. Это как раз тот изумруд, про который писал Пушкин. Ядра, чистый изумруд, вот что чудом-то зовут. И шестая строчка буквицы – это как раз чудо чудное, диво дивное, которое живет внутри нас. Нам всем по божественному плану в этом возрасте надо начать не только верить в чудеса, а уже надо овладеть чудесами. Значит, какие у нас бывают волшебники? Первое простое – это кудесники. Кудесники – это управление погодой. Когда ты можешь вызвать солнце, вызвать дождь, облака распилить пополам. У меня таких случаев уже было огромное количество. Когда мы с друзьями вызывали дождь в том месте, где 2 месяца не было дождя, все высохло, приехал Иван Царевич, мы провели обряд, и в этот же вечером пошел ливень, и все промыло. Также на праздник Купала и на другие народные праздники мы разгоняли тучи, когда все было такое серое, неприятное. Мы такие раз, обряд провели, все, весь праздник светит солнце. То есть вот это вот управление погодой, это самые простые чудеса. Вот колдуны, это колодуни, которые умеют волшебным огнем владеть, сохраняют священный огонь и управление волшебством с помощью священного огня. Кобники – это с помощью птиц. В сказках заметьте, как много птиц вообще есть. И обращаются любимые друг к другу. Ты мой любимый сокол, ты моя голубушка, ты моя колпица, ты моя любедушка. По птичьим именам, по возвышенным. И дивье тело – это как раз уже шестая строчка буквицы. Это уже, знаете, полет. Это когда ты уже не по земле не ходишь, а летаешь, у тебя уже крылья посыпаются, ты же волшебник. Ты можешь запросто летать по всей земле и более того, по космосу. Как это сделать? Пожалуйста. Подробная инструкция к волшебству. Ять, Юнь, Арь, Эдо, Ом, Йен... Оди. Ломоносов у нас оды писал. И седьмая строчка буквицы – это светье тело. Это состояние высшей благодати. Это самое прекрасное, что человек может пережить, живя вот в этом человеческом теле на земле. Йота-ота, кси-пси, фита, ижица, ижа. То есть ижа – это состояние вечности и бесконечности. Вот видите, ижа. Здесь сплетается микромир и макромир. У нас внутри 16 энергоновая структура спрятана у нас в человеке, тайная. А снаружи над нами светят 16 чертогов. Понимаете, над нами макрокосмос с этими огромными миллиардами звезд, солнц, комет, лун, которые летают. А внутри нас миллиарды атомов, которые кружатся по орбитам, танцуют протонов, нейтронов, электронов. А там еще глубже энергоны танцуют танцы внутри нас. Представляете, то есть вот этот микрокосмос и макрокосмос на буквице ИЖА сплетаются. И происходит здесь перерождение. Значит, когда человек постигает в идеале буквицу ИЖА, когда он идет, йота познает божественную мудрость. Ота отказывается от всего лишнего, от всего барахла по жизни. Кси призывает к себе Святой Дух. Потом Пси, душа его, начинает любить всех людей на земле, всех живых существ. И желает добра и счастья всем живым людям, независимо от того, как они себя ведут. Это Пси, чистая душевность. Потом фита, человек полностью постигает гармонию с природой. Фита – это полный лад с природой. Поэтому богиня флора, фауна, фея у каждого цвета – это все фита. Полное понимание природы к человеку приходит. Потом к нему приходит состояние ижица, когда просто каждый атом человеческого тела, каждый его орган, он начинает излучать вот эту благодать. Вот когда человек поймал ижицу, рядом с ним стоишь, и ты просто молчишь, больше тебе ничего не хочется. Ты чувствуешь вот эту чистую благодать, которая исходит рядом с человеком в состоянии ижицы. Человек услышал тишину, он стал Буддой. Будда, то есть ты пробудился и сказал «да». «Да» сказал чему? Всему. Полное согласие. Будда – это древнерусское слово. Будда понял ижицу. И вот последний шаг – это ижа. Ты все структуры на земле познал, всю земную мудрость, которую надо, на добро познал. И после этого ты вот так делаешь – раз, руки. И твое тело превращается в свет. Ты просто берешь и так… И сворачиваешь все эти вот физические явные атомы тела, превращаешь в свет, умираешь в этом мире четырехмерном яве и рождаешься в следующем гармоничном мире славе. Он называется мир легов, в 16-мерном мире. Гармоничные миры у нас идут так: 4, 16, 256. То есть они по квадрату увеличиваются. Почему это так? Изучайте нашу харийскую арифметику. Там все это четко расписано. То есть человек, который познал ижа, он превращается в чистый свет, умирает здесь и рождается в мире славы, как лег или гиня. И оттуда, из многомерного пространства космоса, он уже помогает своим живущим предкам, оставшимся детям, внукам, родственникам, двоюродным и двороюродным, выстраивать свою жизнь. Ну, мы называем это помощь ангелов-хранителей. Мы же верим в них. Верим. А более правильно назвать, что это леги-хранители. Когда мы слышим, леги, они нам с небес помогают, когда мы их слышим и слушаем, то жить нам как легко. Потому что когда мы слышим тихий голос лега в глубине души, то этот лег вытаскивает нас из неприятностей, из опасных ситуаций. Лег нам дает какие-то подарки судьбы, но все это надо видеть, слышать, чувствовать. Олег разговаривает с людьми только через аллегории. Именно леги придумали сказку «Колобок», «Курочка Ряба», «Иван Царевич», «Елена Прекрасна». Это аллегории, которые нам дают леги из многомерных пространств космоса для того, чтобы мы познавали самое важное. Леги собираются вместе коллеги, кола легов. Это когда леги хороводы водят на небесах, это называется коллегия, кола легов. Вот, то есть с корнем лег у нас осталось много слов. Легион, легитимный. То есть легитимный на самом деле это то, что одобрено легами. Вот если ты делаешь что-то, вот Иван Царевич эту игру создал, золотой характер по буквице, эта игра какая? Легитимная. Потому что именно леги благословили меня создать такую игру, чтобы люди с помощью игры «Золотой характер по буквице» познавали себя. И идет очень много радостных откликов по этой игре. Я даже вот вчера ехал на электричке, и мне встретился добрый молодец, который рассказывал, как он в эту игру играл во многих компаниях и какие эффекты. Добрые молодцы, красные девицы, 7 прикладных значений буквицы. Любое знание, которое мы сейчас постигаем, должно быть только прикладным. Если знание не прикладного характера, то его изучение вредно для нашего развития, вредно для жизни, вредно для здоровья. Только прикладное. То, что в нашу жизнь внесет клад, то, что в нашу жизнь принесет лад. Итак, прикладное значение буквицы. Первое. Буквица – программа развития на 49 лет жизни. Буквица – это календарь на каждую неделю духовный урок. Буквица дает нам танец и баланс мужского и женского начала, земного и небесного начала. Буквица помогает нам познать 39-е царство числа Бога, 39 чисел, и научиться соображать на троих. Буквица нам дает 16 азбучных истин, которые показывают, как правильно жить. И открывает нас 16 энергоновую структуру, активизирует. Дальше, 6. Буквица помогает войти в ось мира и обрести силу рода. И восторгаться этой жизнью. Воспитание получить. Буквица воспитывает. В ось питает. Восьмерочка божественная. Так, и 7 значение буквицы, то, что буквица дает программу развития для 7 тел. Явье, жарье, навье, клубье, колобье, дивье, свете. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, желаю нам всем, все мы дети Божьи. Мы учимся на земле. Желаю нам всем научиться самому главному. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Овладеть священным словом и жить согласно мудрости древнеславянской буквицы, по-сказочному красиво. Жить в сказочной Руси, в 39-м царстве, сварги пречистой и узнать то, что нам положено по року, пройти все духовные уроки. Ура! Благодарю всех!